Глава 7. Утром следующего дня Оскар известил Элейн о том, что по распоряжению капитана выходить из каюты она может исключительно в сопровождении приставленного к ней матроса. Также Маквей узнала, что ей разрешено не только навещать больного, но и просто гулять по палубе и в воле дышать свежим воздухом. Однако женщина предпочла не тратить время на прогулки и полностью посвятила себя уходу за Итаном. Только так она забывалась и не думала о том, что будет дальше и как сложится ее жизнь после возвращения на берег, если она когда-нибудь туда вернется. Мистер Парсон явно креп. Его сознание было все еще затуманено, но теперь уже больше казалось, что парень просто спит. Иногда можно было заметить слабые движения его головы и конечностей. Элейн попросила Оскара приготовить куриный бульон, который потом очень терпеливо по капельке давала своему подопечному, надеясь, что это поможет ему восстановиться. Третий день своего безрадостного пребывания на судне мистера Лоу Элейн также планировала провести у ложа Итана. Сменив пациенту повязку, Маквей отвернулась к столу с лекарствами и инструментами и погрузилась в свои тягостные мысли. «Кто вы?» Вдруг услышала Элейн позади себя тихий голос. Женщина решила, что просто не заметила, как к ней кто-то пришел. Она быстро обернулась, ожидая увидеть в каюте кого-либо из членов экипажа. Но в помещении не было никого, кроме нее и Парсона. «Неужели послышалось?» — подумала Элейн. «Или не может быть. Итан!» Стараясь не обнадеживаться преждевременно, женщина осторожно приблизилась к своему пациенту и увидела, как он пытается открыть глаза. Юноше очень хотелось посмотреть на присутствующего рядом с ним человека. Мисс Маквей не могла поверить в происходящее. На нее накатила волна невероятного счастья. Элейн с трудом сдерживала слезы радости. В глубине души она больше ожидала кончины юноши, нежели выздоровления. Но Итан оказался сильнее своего недуга. Желая успокоить молодого человека, Маквей нежно коснулась его лба. «Здравствуйте, я ваш лечащий врач. Скажите, помните ли вы свое имя и что с вами произошло?» — спросила Элейн, и ее сердце замерло в ожидании. «Да, я Итан Парсон. Меня ранили», — с трудом прохрипел юноша. «Я на ветре». «А где капитан? Он жив?» Сначала Элейн не поняла, о каком ветре говорит ее пациент, и даже решила, что он просто бредит. Буквально через секунду женщина догадалась, что так называется корабль, на котором она находится. Вздохнув с облегчением, Маквей пообещал Итану позвать капитана, и пулей выскочил из каюты. Джером находился в носовой части корабля, когда до него вдруг донесся женский крик. Обернувшись, капитан увидел мчащуюся в его направлении Элейн. Следом за доктором бежал приставленный к ней матрос. Из-за сильного ветра Лоу никак не мог разобрать слова несущейся к нему пленницы, но сразу понял, что дело касается Итана. «Неужели умер?» — подумал мужчина, и его сердце замерло. «Мистер Лоу! Капитан! Капитан, он очнулся! Очнулся!» Снова повторила раскрасневшаяся от бега Элейн, и на этот раз Джером отчетливо ее расслышал. Камень невероятной тяжести свалился у него с души, однако он не смел поддаваться радости. Его сердце требовало немедленного подтверждения сказанных Элейн слов. Бросив свою работу, Джером направился в каюту доктора. Маквей засеменила следом. «Джером, та пуля все-таки не убила меня», — горько усмехнулся юноша, увидев своего двоюродного брата. Услышав произнесенные Итаном слова, Элейн с любопытством покосилась на капитана. Она поймала себя на мысли, что впервые услышала его имя. Женщина словно хотела проверить, подходит ли она охотнику на пиратов. «Джером, Джером», — повторяла про себя Элейн, и ей показалось, что это имя чудесным образом смягчило облик сурового командира корабля. «Да», — после недолгого молчания ответил капитан, взяв юношу за руку. «Ты оказался сильнее пули. Тебя чуть было не убил я, твой любящий кузен», — с горечью подумал Джером и перевел взгляд на женщину, которая спасла не только Итана, но и его самого. Спасла от бессонных ночей, от сожалений и от пожизненного чувства вины. А доктор Маквей, не напрашиваясь ни на похвалу, ни на слова благодарности, уже была увлеченно занята своими делами. В Элейн не было ни намека на тщеславие. «Итан», — обратился капитан к кузену, — «я обещаю, что больше никогда не подвергну твою жизнь риску. Как только ты поправишься, я высажу тебя в ближайшем порту. Я не готов пережить все то, что пережил, будучи уверенным в твоей предстоящей кончине». Элейн, отчетливо слышавший последние слова, показалось, что она увидела капитана в ином свете. Оказывается, ее похититель способен глубоко любить и страдать. Это открытие убедило Маквей в том, что в груди мистера Лоу бьется не каменное сердце. «Мистер Парсон, не утруждайте себя разговорами. Сейчас я вам дам немного куриного бульона. Постарайся сделать хоть маленький глоток», — сказала Элейн, осторожно приподнимая своему пациенту голову. «Вот так, очень хорошо, не спешите. Теперь с вами все будет в порядке». — приговорила Маквей, сова тому не замечая. Зато все ее движения и слова замечал стоящий рядом капитан. Он видел нежность в ее глазах, ласку в ее движениях и мягкую улыбку на ее губах. Джерому вдруг захотелось хоть бы на минуту оказаться на месте своего кузена. Почувствовав пристальный взгляд, женщина подняла голову и мягко произнесла: «Мы справились. Мы дали ему шанс, и он им воспользовался». Лоу ощутил, что мисс Маквей смотрит на него иначе, без страха, злости и раздражения. Что-то теплое появилось в ее глазах. Сердце Джерома почувствовало, что между ним и Лейн устанавливается, пусть и хрупкая, но особенная связь.